Хайруллах бей смеялся и приговаривал: «Браво, дочь моя, из тебя выйдет замечательная хозяйка. Ну, видишь, как тебе полезно было стать молодой женой». Гости разошлись. Мы сидели друг против друга у окна в столовой. «Крошка», — сказал Хайруллах бей, — «знаешь ли ты, почему я запоздал? Я ходил к Мунисе, отнес на могилку цветы и несколько золотых нитей. Тебе девочка не смела говорить, но когда мы оставались одни, она часто твердила: «Моя Абаджиим станет невестой, вплетет себе в волосы золотые нити, а я тоже вплету». Я бы сам украсил этими нитями рыженькие волосики нашей канареечки, но что поделаешь? Я не выдержала, отвернулась к окну и заплакала. Слезы были легкие, еле заметные, как туман за окном в этот грустный осенний вечер. Это были тайные слезы, которые тут же высыхали у меня на ресницах. Как всегда, в этот вечер мы долго сидели внизу, в столовой. Хайруллах бей устроился в углу, в кресле, надел очки и раскрыл у себя на коленях какую-то толстую книгу. «Госпожа новобрачная», — сказал он, — «молодому мужу не надлежит заниматься чтением. Но ты уж меня прости и не беспокойся, ночи длинные, еще будет время прочесть тебе любовную сказку». Я еще ниже склонила голову над платком, который обвязывала. Ах, этот старый доктор! Как я его любила раньше и как ненавидела в эту минуту! Значит, когда я, обеспамятив от горя, прижималась головой к его плечу, он, значит, эти невинные голубые глаза под белесыми ресницами смотрели на меня как на женщину, как на будущую жену. Я мучилась, предаваясь этим горестным мыслям, до тех пор, пока часы не пробили 11. Доктор кинул книгу на стол, потянулся, зевнул и поднялся с кресла. «Ну, госпожа новобрачная», — обратился он ко мне, — «пора ложиться. Пошли». Шитье выпало у меня из рук. Я встала, взяла со стола подсвечник, подошла к окну, чтобы закрыть его, и долго-долго всматривалась в ночную тьму. У меня мелькнула мысль, что если сейчас тихо сбежать, умчаться по темным дорогам. «Госпожа новобрачная», — позвал доктор, — «ты что-то слишком задумчиво. Иди, иди наверх. Я дам онбаши кое-какие распоряжения и тоже поднимусь». Дряхлая кормилица доктора вместе с соседкой переодели меня, сунули опять в руки свечу и отвели в комнату моего супруга. Хайруллах бей все еще был внизу. Я стояла у шкафа, сжимая в кулаке подсвечник, скрестив на груди руки, словно защищаясь от холода. Я дрожала, и плясавшее пламя свечи то и дело подпаливало кончики моих волос. Наконец, в коридоре на лестнице раздались шаги. В комнату вошел Хайруллах бей, мурлыча под нос какую-то песенку, снимая на ходу сюртук. Увидев меня, он поразился: «Как, девочка, ты еще не легла спать?» Я открыла рот для ответа, но у меня только застучали зубы. Доктор подошел вплотную и посмотрел мне в глаза. «В чем дело, девочка?» — спросил он изумленно. «Что ты делаешь в моей спальне?» И вдруг комната задрожала от громового хохота. «Девочка, да может ты...» Доктор задохнулся от смеха. Потом он хлопнул себя по коленям, зажал пальцами рот и промычал: «Так, значит, ты сюда? Ах, распутница! Думаешь, мы с тобой действительно стали мужем и женой? Ах, ты бессовестная! Ах, бесстыдница! Да накажет тебя Аллах! Человек в отцы тебе годится, а ты...» Стены комнаты зашатались. Потолок словно обрушился мне на голову. «Ах ты, распутница с испорченным сердцем! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! И ты не постеснялась прийти ко мне в спальню в ночной сорочке!» Хотела бы я взглянуть на себя в ту минуту. Кто знает, какими цветами радуги полыхало мое лицо. Доктор Бей, клянусь Аллахом, откуда же я знала? Так сказали. Ну, пусть они подумали глупость, а ты? Я мог представить себе что угодно, только не это. В мои-то годы. Бессовестная женщина посягает на мое целомудрие, на мою невинность. Господи, какая это была пытка! Я кусала до крови губы, готова была провалиться сквозь землю, стоило мне шевельнуть рукой, как насмешник доктор подбегал к окну и, вытягивая шею, кричал: «Не подходи ко мне, девочка, я боюсь! Клянусь Аллахом, открой сейчас окно! На помощь, друзья, в моем возрасте, на меня!» Я не стала больше слушать и бросилась к дверям, но тут же вернулась. Не знаю почему. Я повиновалась голосу сердца. «Отец!» — разрыдалась я. «Мой отец!» И кинулась на шею старого доктора. Он обнял меня, поцеловал в лоб и голосом, идущим из самой глубины души, сказал: «Дочь моя, дитя мое!» Никогда не забуду я этого отеческого поцелуя, этих добрых, дрожащих губ. Вернувшись к себе, я плакала и смеялась, и так расшумелась, что доктор постучал мне в стенку из своей комнаты. «Ты дом разрушишь, девчонка? Что за шум? Ведь сплетники соседи обвинят меня, старый хрыч, скажут, заставил до утра кричать новобрачную». Но и сам доктор порядком шумел. Он расхаживал по комнате, притворно бранился: «Господи, упаси мою честь, мою невинность от современных девиц!» В эту ночь мы просыпались с доктором раз 10. Он в своей комнате, я у себя. Мы стучали в стену, кукарекали по-петушиному, свистели, как птицы, квакали. Вот и весь рассказ о том, как я стала новобрачной. Мой славный доктор был таким чистым, таким порядочным, что не счел даже нужным предупредить меня о фиктивности нашего брака. Господи, да я по сравнению с ним просто легкомысленная кокетка. В нашей святой дружбе Хайрулах Бей забыл, что он мужчина, но я не забыла, что я женщина. Мужчины в большинстве своем плохие, жестокие, это несомненно. А все женщины хорошие, кроткие, это тоже несомненно. Но есть мужчины, пусть их очень мало, у которых чистое сердце, честные помыслы. И такой чистоты у женщин никогда не найдешь. Глава 10. Когда Фариде проснулась еще более усталая и разбитая, чем накануне, было уже 12 часов, и солнце стояло высоко. Она испугалась, как школьница, опаздывающая на урок, и спрыгнула с кровати. «Ну и молодец же ты, Межгян! Ведь я сегодня уезжаю. Почему вы меня не разбудили?» Межгян ответила, как обычно, спокойно: «Я несколько раз заходила, но ты спала. Лицо у тебя было такое утомленное, что я не решалась будить. Не бойся, сейчас не так уж поздно, как ты думаешь, да и неизвестно, будет ли сегодня пароход, на море шторм. Но мне надо уехать непременно. Я попросила папу сходить на пристань и узнать, как там обстоят дела. Он велел быть наготове. Если пароход придет, он пришлет экипаж или сам приедет за тобой». День своего отъезда Фериде представляла себе совсем иначе. Мюжгян возилась с малышами, тетки, как всегда, болтали и смеялись. Кямран куда-то исчез. Фериде загрустила. Ей было очень обидно, что на нее обращают так мало внимания. Мюжгян тихо сказала: «Фериде, я оказала тебе услугу, выпроводила Кямрана из дому. И он согласился на эту жертву, чтобы не доставлять тебе лишних волнений». «И он больше не придет?» «На пристань, может быть, заглянет проститься с тобой. Ты, конечно, рада. Глаза у Фариде были грустные-грустные, губы вздрагивали, в висках мучительно ломило, и, чтобы унять боль, она сжимала их пальцами. Да, да, конечно, спасибо, очень хорошо сделала.